как через бесконечные глухие заросли, другие дни не считают. И казалось Тамаре Ивановне, что в лицах лагерниц мало себя. Желание забыться, перемочь каторжные годы только частью себя, притом не лучшей частью, чтобы сберечь лучшую, для иной доли после освобождения, искажает лица до неподобия. В выражении их как бы появляются пустые, ничем не заполненные места. Эти наблюдения можно было делать лишь в первый год, затем, увязнув в одинаковом для всех горьком быте и имея перед глазами лишь один мир, Тамаре Ивановне было не до них. И вот теперь, жадно всматриваясь в людей, остававшихся здесь, ничем не стесненных, безоговорочно себе принадлежащих, она вдруг поразилась. Да ведь это лица тех, за кем наблюдала она там. Те же самые стылость, неполнота, следы существования только одной, далеко не лучшей частью. Это что же? Почему так? И там, где нет свободы, и здесь, где свобода навалена такими ворохами, что хоть из шкуры вон результат одинаковый. Но уже догадывалась Тамара Ивановна, что на подобные вопросы здесь больше не отвечают. Ни 4,5 года не было ее на этих улицах, а все 45. И за эту эпоху жизнь закалилась и уплотнилась настолько, что она не признает никаких сомнений, ничего хлябающего, перетаптывающегося, и уверенно делает свое главное дело — чеканит из человека монету. Тамара Ивановна и себе не могла бы признаться в этом. Не хотелось ей торопиться домой. Словно только в таком положении, как теперь, вне времени и жизни, на какой-то короткой переправе с берега на берег, и дышалось ей вольно. В разбитом скверике подле вокзала она отыскала место почище, опять подстелила телогрейку и устроилась лучше не надо. Смеркалось, сильнее запахло дымом от печей, важно поднимавшимся над деревянными домами за речкой. Приятно, перебивая бензиновую настоянность, загорчил воздух. Слетела припозднившаяся стайка воробьев и, вытягивая головки, всматриваясь, кто она есть, человек или камень, запрыгла вокруг, не находя в ней ничего опасного. Тамара Ивановна покивала им с благодарностью и с таким облегчением вздохнула, что почувствовала, как что-то словно бы распрямилось в ней, прибавив ей роста. Нет, хорошо, хорошо было оставаться в небытии. Еще не потерялась и еще не нашлась. Еще не забылась и еще не припомнилась себе. За речкой, сразу же, за безобразно раскиданным по берегу, как цыганский табор, торговым торжищем из палаток, киосков и металлических контейнеров, высилось каменное здание столь основательной старой постройки, что за ним угадывались и крепостные стены, и внутренние ходы, и глухие помещения. Почудилось Тамаре Ивановне, что не она смотрит на этот дом, а он на нее смотрит, чего-то побаиваясь. Пришлось вспомнить, да ведь это пересыльная тюрьма, по теперешнему СИЗО, следственный изолятор, где она отбыла 3 месяца до суда. И ему покивала Тамара Ивановна со вздохом, ничего не означающим, кроме облегчения, которым она старалась выстелить дорожку возвращения. Надо было подниматься. От речки и от недалекой отсюда ангары понесло прохладой. Проносящиеся машины принялись бить по ушам музыкальным грохотом. Тамара Ивановна решила идти пешком. Куда ей торопиться? Сошла на дорогу, поворачивающую влево, и, не оглядываясь, не озираясь, ступая уверенно среди тяжелых грузовиков, кружа вместе с гремящей дорогой в частых поворотах, стала всходить в гору, на улицу Красноярскую. У себя во дворе она опять присела на бортик детского песочника напротив своего подъезда и 5 минут, не шевелясь, смотрела неотрывно на тускло светящееся узкое окно на 2-м этаже. Вспомнив и тут же заставив себя забыть, как она искала в нем из кухни каждую тень в ту ночь, когда потерялась Светка. потом нашлась. Но нашлась ли?